Он с видом закаленного в боях ветерана, несколько не вяжущимся с лысым воробьиным черепом необстрелянного малолетки, дослал патрон в патронник и браво воткнул оружие обратно. «Идеальный вариант», — одобрил подполковник, и его губы тронула легкая улыбка. «То, что надо. Никакие лишние уши не услышат. Разрешите предпринять все необходимые действия. Я уложусь в полчаса, у меня все готово. Жду только вашей команды, товарищ майор». «Разрешаю». Хантер раздулся от важности. «Держите меня в курсе. Я буду в отделе пропусков через 20 минут. Куда прислать охрану? 10 бойцов будет достаточно?» «Так точно, товарищ майор», — подтвердил подполковник. «Лучше всего им ждать в подсобке напротив. Там складируется инвентарь для влажной уборки помещений. Разрешите идти?» «Идите», — велело грозное начальство. «И на время проведения операции обращайтесь ко мне исключительно по званию и радиопозывному. Вопросы есть?» «Никак нет, майор Хантер». Подполковник вытянулся во фрунт, щелкнул каблуками и удалился. Оставшись один, Хантер бросился к одежному шкафу, достал оттуда бронежилет с разгрузкой и принялся торопливо натягивать на себя снаряжение. Однако сразу арестовать предателей не получилось. Выяснилось, что вражеский агент-юрист покинул сателлит незадолго до выброса и в город и еще не вернулся, а так как сегодня первый день, то ожидать ее появления стоит не раньше, чем послезавтра. Коррупционер и предатель Волконский на обмен пропуска не явился, а отправлять посыльного к нему домой Хантера отговорил подполковник, ссылаясь на опасность спугнуть изменника. Пришлось держать все в строжайшей тайне несколько дней. И от сознания близкого подвига Хантера переполняла жажда великих свершений. Окрыленный этим настроем, он прошел очередную компьютерную игру вдвое быстрее обычного, и все оставшееся до задержания вражеских агентов время провел в сети, едко и тонко комментируя блоги всяких неудачников. Сообщение подполковника о появлении в сателлите Волконского застало его в момент написания очередного блестящего интеллектуального комментария, изобилующего терминологией типа «фрустрация», «агровация», «когнитивный диссонанс» и прочими, призванными лишний раз показать всю глубину интеллекта автора комментария. И Хантеру пришлось с явным неудовольствием отложить завершение текста на потом. Медведь осторожно выглянул из-за ветвей густого куста и поднес к глазам бинокль, рассматривая оборонительный вал сателлита. На вид там все было как обычно. Распахнутые ворота в тоннель, часовые на вышках, пешие патрули на гребне, моторизованные патрули на дороге вокруг. Солдат не больше, чем в любой другой пятый день после выброса, когда людской поток в город и обратно активизируется. Майор вышел в эфир и вызвал Байкала, ведущего наблюдение за центральным входом в сателлит, чуть ли не из-под ног у моторизованных патрулей. Снайпер расположился где-то у самой кольцевой дороги, в нескольких метрах, на лишенной кустов и деревьев ровной местности, но заметить его не удавалось. Свое оружие, снаряжение и лешего Байкал адаптировал к цветам окружающей среды лично и делал это настолько ювелирно, что порой его не удавалось увидеть, будучи в пару шагов. Снайпер ответил на вызов и лаконично доложил, что на его участке все спокойно. Спецотряд скрывался в растительности возле лесной кромки третий час, ожидая сигнала от Волконского. Пожилой доктор наук после прошедшего выброса пребывал в приподнятом расположении духа и кипел энтузиазмом. Демонстрация возможностей вакуумной пары, проведенная научной группой у него на глазах, вызвала у Волконского жажду бурной деятельности. Лично убедившись в достоверности представленных научных данных и пронаблюдав за процессом расслоения нефти тип X, он загорелся идеями осоповских ученых и собрался лично организовать проведение целой серии опытов в более серьезном масштабе. Вместе с научной группой он не отходил от нижнего вакуумника почти весь выброс, несмотря на нудную головную боль, а по его окончании почти не спал, изучая технологию сборки, настройки и калибровки. В полудню второго дня, когда пришло время возвращаться в сателлит, замдиректора ЦИАП решительно заявил, что одной только мобильной связи между ним и научной группой особ будет далеко недостаточно. Помимо спутникового телефона, необходимо иметь доступ к пакетной передаче данных, включая массивные объемы информации. Это позволит вести обмен разработками на подробном уровне, и при этом будет не нужно посещать сателлит. Достаточно лишь находиться в зеленой зоне, иметь необходимую аппаратуру связи и полагающийся для таких случаев доступ. Все это он брался организовать ровно за двое суток, и потому решили доставить Волконского в город одного, без кнопки, а за всем вышеуказанным приехать на пятый день. При этом условились, что кнопка в целях минимизации риска в сателлит заходить не будет, все необходимое оборудование доктор наук принесет сам, благо оно не является чем-то габаритным и состоит из ноутбука и компактной спутниковой антенны. Волконского предложение вполне устроило. Он сказал, что в назначенное время выйдет на рынок подержанных вещей и все доставит. Доктора наук с завязанными глазами провезли через две зоны к этой самой лесной опушке, после чего посадили на квадроцикл и загримированный водяной аккуратно доставил Волконского к КПП сателлита. Заместитель директора ЦИАП велел ждать своего звонка на служебный мобильник кнопки в полдень пятого дня и вошел в бетонную коробку пропускного пункта. Водяной ретировался, а спустя полчаса в сателлит вошел Кварц. Контрразведчик провел в городе сутки, изучая обстановку, и в настоящий момент был все еще там, изредка выходя на радиосвязь. Водяной и кнопка, загримированная под толстую старуху, стояли в торговых рядах под видом вольных торговцев поношенным барахлом, приспособив в качестве импровизированного прилавка свой квадроцикл, которому должен был выйти Волконский. Боевые группы спецотряда заняли огневые позиции в разных точках у кромки леса, собираясь прикрывать огнем их отход в случае, если все пойдет не по плану. До звонка Волконского оставалось еще не меньше часа, как вдруг медведя вызвал водяной. «Только что звонил Волконский», — сообщил он в эфире. Долго извинялся, что вне графика. «Что случилось?» – насторожился медведь. «Он отказывается от сотрудничества с нами?» «Нет». Голос водяного звучал тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания среди посетителей и торговцев рынка. «Он говорит, что все готово, но кнопке придется зайти к нему в ЦИАП. Там ждут программисты и связисты, которые должны обучить ее пользоваться аппаратурой связи. Оказывается, там все сложно. И чтение инструкции не поможет, это надо показывать и рассказывать, так как послать вместе с аппаратурой настройщика есть вариант в нашем случае полностью неприемлемый. Но без обучения обмен информацией организовать не удастся. Говорит, что это займет часа 2-3, обещает встретить на КПП. Что будем делать?» «Потяни немного время», — решил майор. «Надо бы с Кварцем связаться, пусть подстрахует». Но Кварц на вызов не ответил. Контрразведчик находился где-то в жилом квартале, разговаривал с кем-то из сотрудников ЦИАП и заранее предупреждал, что некоторое время не будет иметь возможности выходить в эфир. Ожидание стало затягиваться, и медведя вновь вызвал водяной. Волконский снова звонит. Говорит, что уже на КПП ждет кнопку «Временный пропуск готов». «Кварц пока не отвечает», — медведь нахмурился. «Пока он не пробьет КПП, никуда не ходить». Минут 15 эфир молчал, после чего водяной сообщил, что Волконский звонил вновь. «Он спрашивает, почему кнопка не идет», — сообщил Влад. «Говорит, что начинает привлекать к себе слишком много взглядов. Его многие знают и задают вопросы. Если так пойдет дальше, вокруг него образуется группа собеседников и все сильно усложнится. Может, я схожу погляжу на КПП?» «Ходи», — разрешил медведь. «Внимательно там по сторонам посмотри. Нет ли праздно шатающихся людей? Может, кто-то увлеченно разговаривает по углам, вместо того, чтобы проходить через турникеты. Пройдись по улице, там тоже может стоять группа захвата. Кнопка пусть ждет». Водяной сказал, что все понял, и медведь посмотрел в бинокль, отыскивая взглядом торговые ряды рынка. Вскоре от них отделилась фигурка Влада и влилась в общий поток идущих в сателлит людей. Он скрывался в тоннеле оборонительного вала и вышел в эфир через 20 минут. «Я осмотрел», — «Никого подозрительного не видел», — доложил Водяной. «На КПП вообще никто не задерживается. Охрана всех подгоняет, чтобы не толпились. На улице тоже никто не стоит, все двигаются. Я дошел до магазина, купил бутылку воды и вышел обратно. Никто на меня внимания не обратил. Я видел Волконского. Он действительно стоит на КПП, разговаривает с прохожими». «Он мне звонил уже раз 10», — вклинилась в эфир кнопка. «Нервничает, боится, что мы передумали сотрудничать. Я пойду, ладно? Раз там все в порядке, не надо его подставлять». «Иди», — согласился Медведь. «Только Водяного дождись. Пусть вернется к прилавку. Если оба продавца бросают товары машину без присмотра, это выглядит подозрительно». Бинокль было отчетливо видно, как возвращается Водяной с полупустой бутылью в руках, и кнопка уходит к тоннелю. Она скрывалась в людском потоке, и спустя пару минут эфир ожил. «Медведь к Кварцу. Скоро позвонит Волконский, надо перенести встречу на завтра. Бравый майор Хантер 4 дня назад устраивал какие-то проверки в отделе выдачи пропусков. Мне не нравится это. Надо проверить». «Медведь, отложи встречу, как принял меня». «Принимаю», — отозвался тот. «Кварц, Волконский уже звонил. Он ждет кнопку на КПП, чтобы провести в ЦАП. Там спецы обучат, как пользоваться спутниковой аппаратурой. Ты на рацию не отвечал, поэтому КПП пробивал Водяной. Говорит, там чисто. Проверь сам, как принял». «Иду», — отозвался контрразведчик. «Но встречу все равно перенесите на завтра. Пусть кнопка чего-нибудь придумает и вежливо откажется, как принял». «Она уже ушла», — забеспокоился Медведь. «До твоего эфира». «Кнопка Медведя, ты слышала? Возвращайся. Повторяю, возвращайся, как приняла». Ответа не последовало, и в эфире зазвучал взволнованный голос Водяного. «Она не слышит. В тоннеле рация почти не принимает. Там всегда помехи. Я ее догоню». «Стой!» — одновременно воскликнули Кварц с Медведем, и майор закончил. «Назад! Засветишься!» «Я быстро!» Водяной уже торопливо шел к тоннелю, обгоняя попутчиков. «Она еще не дошла!» «Водяной, назад!» — зашипел Кварц. «Я сам! Там может быть засада! Возвращайся! Как принял!» Но Водяной уже скрылся в тоннеле, и Медведь объявил боевую тревогу. Спустя несколько секунд со стороны оборонительного вала донесся звук выстрелов, сопровождающихся многоголосыми криками, и из тоннеля наружу хлынула толпа. Люди, лихорадочно сверяясь с УИПами, разбегались в разные стороны от входа. Некоторые падали на землю и замирали, другие спешили прочь. На валу включили сирену, и динамики сторожевых вышек разразились приказами всем прекратить движение и оставаться на местах до особого указания. Часть толпы подчинилась, часть рванула бежать еще быстрее. С вала дали предупредительную пулеметную очередь, что только усилило панику, суету и неразбериху. Многие люди бросились к рынку, на котором торговцы срочно прятались под прилавками, кое-кто из них уже заводил двигатели своих машин, стремясь покинуть барахолку, прежде чем начнется какая-нибудь облава или конфискация товара. «Водяной!» Медведь наблюдал за знакомо бегущей человеческой фигуркой через прорезь пулеметного прицела. «Быстро к квадроциклу, у тебя появились поклонники, не меньше 10. Несколько человек бросились навстречу Водяному прямо из торговых рядов, на бегу извлекая оружие и выкрикивая ему команду остановиться с поднятыми руками, и Медведь открыл огонь, посылая короткие очереди под ноги бегущим группам захвата. Земляные фонтанчики брызнули рваной травой, и оперативники залегли, озираясь в поисках неожиданно появившегося стрелка. «Быстрее, Водяной, быстрее!» – торопил здоровяк. «Скоро нам станет очень жарко!» «Кварц, у нас тут план Б. Уходи из эфира и работай сам!» «Всем! Без крайней необходимости огонь не открывать! Отходим согласно схеме!» Водяной с разбега перепрыгнул через вжавшихся в траву оперативников сателлита, ворвался на рынок, опрокидывая чьи-то прилавки и коробки, и бросился к своему квадроциклу. В следующую секунду из опустевшего тоннеля выскочила БМП, несколько джипов службы безопасности РАУ и 10-1.5 квадроциклов с автоматчиками. Движущийся по кольцевой дороге патруль из 2 БТР резко свернул с маршрута и, увеличив скорость, рванул прямо к рынку. Водяной перевернул накрывающий свой квадроцикл лист фонари, заменяющий прилавок, разбрасывая барахло, вскочил на сиденье и рванул рукоять зажигания. Машина, набирая скорость, устремилась в сторону леса по кратчайшему пути, петляя на чистой с виду местности. Динамики сторожевых вышек гремели приказами остановиться, перекрывая вой сирены, экипажи патрульных БТР открывали огонь, но тут же прекратили стрельбу, видимо, получив срочные указания по радиосвязи. Несколько пуль легли позади машины Водянова, остальные сожрало какой-то аномалией, и ускоряющийся все сильнее квадроцикл Влада промчался между обоих БТР, неуклюже обруливающих опасное место. Больше в Водянова никто не стрелял. Понятно, его хотят взять живым. Медведь окинул взглядом мчащихся за Водяным преследователей. Скоро они поймут, что беглец двигается между аномалией значительно быстрее, чем они, и их желания могут измениться. Если Водяной не успеет добраться до леса, автоматическая пушка БМП сможет достать его даже среди аномалий. Просто бить рядом, осколки разрывающихся снарядов найдут цель. Остается надеяться, что Водяной не потеряет в этой тряске гарнитуру и по-прежнему будет слышать рацию. «Водяной!» — вышел в эфир здоровяк. «Держись за магнитом, как планировали. Двигай к точке номер два. Байкал. Работай по триплексам БМП. Постарайся ослепить наводчика. Я тебя прикрою. Остальным срочная эвакуация». В следующую секунду силы преследователей почти одновременно открыли огонь, видимо, получили команду уничтожить беглеца. Тот, кто руководил захватом, понял, что его люди ориентируются среди аномалий значительно хуже и вскоре потеряют цель среди приближающейся растительности. Земля вокруг квадроцикла Водянова вскипела брызгами комьев и травяными ошметками, и автоматическая пушка БМП дала короткую очередь. Сидящий где-то на полпути между боевой машиной и Водяным магнит издал чавкающий звук, пожирая летящие снаряды, и медведь взял БМП на прицел. Сейчас преследователи поймут, что беглец сознательно двигается по такому маршруту, на котором линию прицеливания перегораживают аномалии. Эту траекторию медведь с Водяным отрабатывали заранее. И тогда в ход пойдут осколочные гранаты от подствольных гранатометов и пушки БМП. А Водяному до кромки зеленки еще 200 метров. Орудийная установка БМП изменила прицел, доворачивая немного левее от линии прямого выстрела, и медведь нажал на спусковой крючок. Печенек дал длинную очередь, засыпая лобовую броню боевой машины безобидными для нее пулями, но БМП резко сбросила скорость, словно увидев перед собой серьезное препятствие. Стало быть, «Байкал» разбил наблюдательный прибор механика-водителя. Задача далеко не простая даже для снайпера, справиться с ней может лишь высококвалифицированный профессионал своего дела, но сомневаться в умениях Байкала не приходилось. По итогам всех внутриведомственных соревнований он признавался лучшим снайпером службы безопасности РАО на протяжении крайних 6 лет. Медведь дал еще одну очередь, и БМП остановилась. Байкал ослепил наводчика или командира машины, а то и обоих. Этот может. Теперь пора очень резко менять позицию, пока по обнаружившему себя пулеметчику не принялись долбить все, кто только успел определить его местоположение. И они принялись. Медведь едва успел рвануть вглубь леса, что из силы, как его кусты словно взорвались от обилия прилетевшего в них свинца. Несколько пуль ударило в спины бронепластины эмки, заставляя его споткнуться, но здоровяк удержался на ногах и огромным прыжком отправил свое тело к ближайшему толстому дереву. Укрывшись за стволом, раздираемым в щепу непрерывным потоком пуль, он перехватил пулемет для передвижения ползком и быстро пополз прочь. Лес вокруг него выкашивало свинцовым ураганом, сверху дождем сыпались срезанные ветки и листья, отовсюду брызгали фонтаны земляного крошева и раздробленной древесной коры. «Медведь Базальту!» — зашипела в ухе гарнитура рации. «Ты цел? Что у тебя?» «Отрабатывая ускоренное заползание на дистанцию до хрена метров», — хрипло выдохнул здоровяк, усиленно работая руками и ногами.